Когда Лев Николаевич задумал жениться, он спросил Алексея его мнение о невесте. Алексей весело захихикал по своей манере, ответил: «Какова мать, такова дочь!» И больше ничего не сказал. Потом в доме жила девочка Душка, горничная Сони. Варвара, московская горничная, соскучилась и уехала в Москву. Жил еще повар Николай Михайлович, старик, бывший крепостной Волконского, флейтист из домашнего оркестра. Когда его спрашивали, отчего его повернули в повара, он как бы обиженно отвечал: «Амбушюру потерял». Я любила беседовать с ним о старине. Иногда он напивался и не приходил. Помощником повара и дворником был полуидиот Алёша Горшок, которого почему-то опоэтизировали так, что, читая про него, я не узнала нашего юродивого и уродливого Алёшу Горшка. Но, насколько я помню его, он был тихий, безобидный и безропотно исполняющий все, что ему приказывали. И всегда еще бегал и помогал всем, кому нужно было, какой-то мальчишка, Кирюшка, Васька, Петька, не припомню всех их. На дворне людей было много. Прачка Аксинья Максимовна, дочери ее, скотница Анна Петровна, мать горничной Душки с дочерьми, староста Василий Ермилин, кондитер из крепостных Максим Иванович, рыжий кучер Индюшкин и другие. Но любимица моя была Агафья Михайловна. Я писала о ней выше. Сухая, высокая, она была горничной еще при бабушке Льва Николаевича, графине Пелагее Николаевне Толстой. Она всегда вязала чулок даже на ходу, мало говорила и очень любила животных, не имея никаких других привязанностей, так как была старой девой. Когда у Льва Николаевича бывали щенята от дорогих охотничьих собак, они воспитывались у Агафьи Михайловны, которая закрывала их своей одеждой. И когда сестра подарила ей теплую кофту, то и ее постигла та же участь. С ней бывали уморительные случаи. Помню, когда гостил в Ясной Поляне мой брат Степан, уже бывший правоведом, Агафья Михайловна очень полюбила его за его ласковое обращение с ней. Весной, когда она узнала, что у брата Степана начались трудные экзамены, она зажгла восковую свечу перед образом Николая Угодника. Это был ее любимый и чтимый святой. В это время я сидела у нее, и мы беседовали. Она очень любила, когда я к ней заходила. Кто-то постучался в дверь и вошел доезжачий, малый, ходивший за охотничьими собаками. «Агафья Михайловна, как нам быть? Беда приключилась!» «А что?» — испуганно спросила она. «Да вишь, карай и побеждай, гончие наши, значит, с утра в лес убегли, и до сих пор их нет». «Ах, батюшки, что ж теперь делать? И граф-то что скажут?» — суетилась Агафья Михайловна. «Ты, Ванюшка, вот что, ступай верхом заказ, как бы они на скотину не напали. Они, наверное, там рыщут. Да рог с собой возьми, потруби им». «Знаю, знаю», — говорил доезжачий, как бы обижаясь, что его учат. «Да ты скорее собирайся, не то уж темнеет». Доезжачий ушел. Агафья Михайловна о чем-то раздумывала. Потом ее жена встала, пододвинула стул к образу, влезла на стул, потушила восковую свечу, подождала немного и опять зажгла ее. «Агафья Михайловна, что это вы делаете, голубушка?» — спросила я ее. «Зачем вы потушили и зажгли свечку?» «А это матушка, она за Степана Андреевича горела. А теперь еще пускай за собак горит, чтобы нашлись скорее». Хозяйство. Утро Лев Николаевич проводил в хозяйстве. Все бывало обойдет или же сидит на пчельнике.